Глава 8. Пятница, 14 апреля, 10:42. Административное здание, у которого окончилась поездка, по сути представляло собой 84-футовый квадрат, увенчанный исполинским восьмигранным куполом. Однако оно радовало глаз красотою пропорций и располагалось в самом центре выставки, между главным западным входом, до которого из Чикаго можно будет доехать на трамвае, и перистилем, через который будут входить прибывшие пароходом. Административное здание окружал примерно акр мощёного пространства. Дальше, к востоку, до самого перистиля, лежало искусственное озеро. На севере высились павильоны горнодобывающей промышленности и электричества. В улочку между ними проглядывала лагуна с лесистым островом. К юго-востоку белела сплошная стена фасадов. Павильоны машиностроения и сельского хозяйства с пристройкой, в которой демонстрировалась сельхозтехника, разделенные лишь Южным каналом с его изящными мостами и набережными. У восточного входа в административный корпус приехавших ждали двое мужчин. «Мистер Генри Джеймс», — сказал Холмс, — «имею честь представить вас полковнику Эдмунду Райсу, командующему Колумбовой гвардией и главе службы безопасности выставки». Американский военный, участник войны Севера и Юга, индейских войн, испано-американской войны, филиппино-американской войны. Командующим Колумбовой гвардией был во время недолгого промежутка между войнами. В отставку вышел в 1903 году в чине бригадного генерала. Джеймс и Райс обменялись рукопожатиями. Еще по дороге Холмс рассказал писателю, что Райс награжден медалью почета за Геттисбергское сражение, в котором остановил наступление южан под командованием генерала Пикетта и сам получил тяжелое ранение. Райс был невысокого роста, худой, лысоватый, с пышными усами. Он выглядел постоянно набыченным, однако Джеймс скоро понял, что первое впечатление обманчиво. Полковник Райс был очень серьезным человеком, умевшим при случае весьма остроумно пошутить. Второго из встречающих, высокого худого джентльмена в безукоризненном костюме, Холмс представил как мистера Эндрю Л. Драммонда, главу секретной службы. «Боже мой!» — воскликнул Джеймс. «Я и не думал, что в Америке есть шпионская служба, которая зовется так же, как и английская». Драммонд улыбнулся и объяснил, что служит в казначействе. «Многие наши люди обучены работе телохранителей, так что мы помогаем обеспечить безопасность президента на время выставки». «Ну что, приступим?» — спросил Холмс. «К чему?» — отозвался Джеймс. Он чувствовал, что находится в неподходящем месте с неподходящими людьми и занят не своим делом. «К поискам места, где Лукан Адлер спрячется 1 мая, чтобы выстрелить в президента». «Вы имеете в виду, мы постараемся угадать возможное место», — сказал Джеймс. Холмс наградил его ледяным взглядом. «Вы уже могли бы запомнить, Джеймс, что я никогда не гадаю». По пути на верхнюю галерею административного корпуса Драммонд легонько тронул Джеймса за локоть и остановился. Тот тоже остановился. «Я просто хотел сказать вам, мистер Джеймс, на случай, если другой возможности не представится, — тихо проговорил Драммонд, — что считаю вас лучшим писателем современности, а женский портрет — шедевром нашего века». Джеймс словно со стороны услышал собственный голос. «Чрезвычайно, чрезвычайно признателен за лестные слова». И они продолжили подъем. К тому времени, как все четверо вышли на свежий воздух, утренняя хандра Джеймса полностью испарилась. Фонари и ангелы, которых они видели издали в подзорную трубу Холмса, вблизи оказались чересчур большими и массивными. Строй рифленых колонн с газовыми факелами, освещавшими купол по ночам, поднимался над перилами футов на 15. Крылья некоторых ангелов в скульптурных группах вздымались еще выше. Драмонд отпустил какое-то вежливое замечание по поводу статуи. Полковник Эдмунд Райс вынул изо рта короткую сигару, которую за все время ни разу не зажег, и сказал: «Чёртовы ангелы! Поднять их наверх было труднее, чем взять Виксберг. У одного лопнули тросы, он грохнулся с высоты 30 футов. Крыло вошло на 4 фута в мёрзлую землю, остальное разлетелось на куски». Все четверо собрались у восточных перил верхней галереи. «Там внизу», — полковник Райс пальцем очертил размеры квадрата, «поставят платформу, с которой будет говорить президент. Мы впустим на нее только 50 человек. И Драмонд, Бёрнам разрешил двум вашим агентам во время речи стоять рядом с президентом и за его спиной». «Сзади стрелять не будут», — тихо заметил Драмонд. «Из соображений безопасности мы закроем обе галереи административного корпуса. Если вы согласны, мистер Холмс, а мне и мистеру Бёрнаму телеграфировали, что любые ваши советы следует по возможности исполнять, бог его знает почему. Так вот, если вы согласны, мы закроем галереи на всех павильонах в пределах видимости на расстоянии винтовочного выстрела от места, где будет говорить президент». «О каких зданиях речь, полковник?» — спросил Холмс. Командующий Колумбовой гвардией, сейчас, когда апрельское солнце начало пригревать, он снял мундир и остался в рубашке и подтяжках. Указал сигарой вправо. «Восточная часть машиностроительного павильона». Сигара переместилась влево, восточнее. «Павильон сельского хозяйства». Райс указал сигарой прямо вперед. «У перистиля есть свой променад. На время церемонии мы его закроем». Сигара вновь сдвинулась влево. «Вон та чудовищная громада, павильон изящных искусств и мануфактур. Длинные-предлинные галереи, почти во всю длину большого бассейна». Он указал на павильон, который они видели только частично. «Восточная часть электрического павильона на прямой линии от ораторской трибуны, остальное здание нет». «Еще сами авеню», — сказал Драмонд. «Ага», — ответил полковник Райс. «Смотрите и любуйтесь, пока здесь только сотня рабочих. В день открытия туда набьется по меньшей мере 100 000 человек». «Снайпер не будет стрелять из толпы», — сказал Драмонд. «Последние два убийства президентов были совершены с близкого расстояния». «Истинная правда», — сказал Холмс. «Линкольна застрелили из маленького пистолета с расстояния менее 3 футов. Гито стрелял в Гарфилда со спины почти в упор». «Из британского револьвера «Бульдог», — добавил Драмонд. «Именно так», — сказал Холмс. «Превосходное оружие. У моего близкого друга доктора Джона Ватсона как раз револьвер «Бульдог». И если допустить, что ваш теоретический первомайский убийца, — начал полковник Райс. «Ничего теоретического в Лукане Адлере нет, полковник», — отрезал Холмс. «Ладно, будем считать, что этот ваш стрелок будет искать высокое, устойчивое и уединенное место. Это может быть окно или галерея. Предлагаю обойти все 4 больших павильона и перистиль. Например, начиная с машиностроения и дальше по часовой стрелке». «Отличная мысль, полковник», — сказал Холмс. Крыша павильона машиностроения целиком состояла из куполов, арок и ренессансно-испанских финтифлюшек. По мнению Джеймса, которым никто не интересовался, и потому писатель оставил его при себе, всякий уважающий себя снайпер умер бы от такой дурновкусицы, не успев сделать выстрел. Однако полковник Райс, Драмонд и Холмс сосредоточили все внимание на лоджии 2-го этажа, которая тянулась вдоль восточной стены здания от площади с восточной стороны административного корпуса откуда трибуна президента будет как на ладони, до выхода к железнодорожным путям. «Сюда можно затолкать 1000 человек», — заметил Драммонд, словно обращаясь к самому себе. «Больше», — ответил полковник Райс. «Если поставить между коринфскими колоннами в 10-15 рядов, то и 5000 влезет». «Для стрельбы из винтовки тесновато и нервно», — заметил Холмс. «Нервно?» — переспросил Джеймс. Холмс быстро улыбнулся, не разжимая губ. Полковник Райс привел их к сельскохозяйственному павильону, зданию в классическом стиле, заключавшему в себе 500 000 квадратных футов выставочного пространства. На подходе к павильону Райс посоветовал взглянуть на позолоченную статую Дианы, работы Агастеса Сен-Гаденса. Богиня, венчающая купол павильона, стояла на одной ноге и натягивала лук. «Ее собирались поставить на крышу нового небоскреба на Мэдисон Сквер Гарден», — проворчал Райс, — «но она оказалась непомерно велика. А здесь из нее получился отличный флюгер». У входа Джеймс засмотрелся на десятки работающих ветряных мельниц всех мыслимых размеров и форм — деревянных, стальных, чугунных, заполнивших пространство между павильоном и лагуной. «Такой армии устрашился бы и Дон Кихот», — заметил Джеймс. Остальные глянули на него и ничего не сказали. «Если вы голодны, джентльмены», — сказал Райс, когда все четверо начали подъем на галерею, — «то знайте, что Канада выставит в этом павильоне круг сыра весом 22 тысячи фунтов. Он заключен в металлическую форму, и канадцы говорят, 1600 молочниц подоили 10 тысяч коров, чтобы получить 27 тысяч галлонов молока, ушедших на изготовление этого сыра». «Поразительно интересные факты», — сказал Холмс, который, в отличие от Джеймса, ничуть не запыхался на бесконечной лестнице. «А теперь, узнав их, я удалю их из памяти». Джеймс подумал, что это просто фигура речи, но полковник Райс остановился и взглянул на Холмса. «Вы это умеете, сэр? Выбрасывать факты из памяти?» «Мне приходится это делать», — серьезно ответил Холмс. «Почему?» — спросил полковник. «Я имею несчастье запоминать все, поскольку родился с тем, что нынешние эксперты называют фотографической памятью», — сказал Холмс. «Покажите мне журнальную страницу, и я, проглядев ее, смогу воспроизвести каждое слово, запятую и точку. Однако разум — тесный чердак, как однажды я пытался объяснить моему товарищу доктору Ватсону. И человек моей профессии должен внимательно следить, что туда помещает. Если я понимаю, что некоторые сведения не помогут мне в расследованиях, скажем, факт, что солнце не ходит вокруг Земли, или точный вес канадского сыра, то я просто убираю их из памяти». «Убираете?» — недоверчиво переспросил Джеймс. «Я представляю себе красную кнопку «удалить», мысленно нажимаю ее, и воспоминание исчезает», — сказал Холмс. «Иначе мой мозг превратился бы из идеально настроенной машины в огромный мешок ненужных вещей». «Кнопка удалить?» — полковник Райс покачал головой. «Надо ж такое выдумать».